Глава 13. Челнок с гонителя облаков спускался на Тайферру, а Корнхорн активно ерзал в кресле. Он нервничал. За броней челнока бушевал тропический шторм. Кораблик мотало, пассажиры накрепко пристегнулись ремнями. Последнее обстоятельство и заставляло бравого пилота балансировать на грани истерики. Рядом те же самые чувства испытывала Миркс. Они оба пришли к молчаливому соглашению, что сумели бы без потерь и помех посадить Эль-Челнок, и болтанка при этом была бы куда меньше. Миркс разжала вцепившейся мертвой хваткой в подлокотник пальцы Корона. «Мы сядем», — слабым голосом сказала она. «Поскорей бы. Насколько я помню, Ветш ничего не говорил о том, что для успешного выполнения задания мы должны погибнуть при авиакатастрофе». Хорн закрыл глаза и сосредоточился на ровном и регулярном дыхании. По мнению великого джедая Скайуокера, это должно было помочь обретению спокойствия и уверенности. Корона немедленно замутила. Он убеждал себя, что зажмурился исключительно в целях успокоения желудка. И в прошлые несчетные разы он поступал так именно по этой причине. Спасением оказалась мысль об инфочипах, пришедшая сразу после воспоминания о Скайуокере. Собственно, именно он их и переслал. Просто потрясающе, насколько он настырен и упрям в желании залезть в душу. Часть послания описывала дыхательные упражнения, сухой, скучный, утомительный материал, который Корон зазубрил еще во время подготовки в Корбезе. Во второй части пересказывалась славная история рыцарства с многовековыми традициями, стояние на страже закона и правопорядка, и повествовалось о том, как свято джедаи верили в справедливость. Лучше бы там были сказки и легенды, наивные, героические и весьма милые сердцу. Послание составлялось тщательно и должно было побудить Хорна к обучению. Все бы ничего, да только Корон нашел его скорее унылым, неинтересным и отпугивающим. К тому же он стал маяться сомнениями и догадками, что делал редко и делать не любил. Не читай он всей этой муры, списал бы гнетущее состояние и позывы вывернуть желудок на качку и воздушные ямы. А теперь он сидит и глубокомысленно вопрошает, а не ощутил ли он какой опасности посредством погружения в великую силу и подтягивания воной на неимоверные расстояния. Корон позавидовал Антилусу. Вот кому сладко жить. Плоскости в боевой режим, а если потом спросят, чего ради, то все списывает на коррелианскую интуицию или же чересчур живое воображение. Знать слишком много о великой силе опасно и больше для себя, чем для врагов. Хорошо, что Скайуокер догадался прислать руководство по пользованию лазерным мечом, правда, судя по всему, написанное им самим. Уж лучше бы у кого-нибудь из прежних джедаев списал. Неужели они передавали искусство фехтования устно? Хорн немного помахал мечом на камбузе гонителя облаков и начал привыкать к ощущениям. Упражнение с дроидом Хорн провалил с треском. Собственно, ерзал он еще из-за обожженного не сильными, но чувствительными разрядами седалища. Зато можно было быть уверенным, что он не отхватит собственную конечность во время драки. Миркс уже назвала древнее традиционное оружие рыцарей-джедаев не лазерным мечом, а лазерной дубинкой, но в рукопашной и дубина сойдет. Пилот сложил плоскости Эль-Челнока, те угрожающе затарахтели. За иллюминаторами в потоках воды с трудом угадывалась буйная растительность. Кое-где плотную лесную массу протыкали каменные и транспористиловые башни. Они казались красивыми и абсолютно чуждыми здешнему миру. Миркс прижалась носом к иллюминатору. Она смотрела на самое высокое здание. «Спорим, здесь живет она?» Корон не сразу понял, о ком речь, но не переспросил. Темные глаза Миркс горели холодным огнем. Собственно, кандидатур было мало. Остальные наверняка решили бы, что разговор о Исане Иссарт, но Хорн заподозрил, что скорее об Эрисе Дларит. Он обнял свою спутницу и держал так, пока челнок не встал на все три посадочные лапы, не сломав их в процессе. «Охлади реакторы, мы же не собираемся туда с дружеским визитом». Миркс застенчиво улыбнулась. «Лично я думала о небольшом сувенире на память обо мне. Он взрывается? Не, слишком быстро. А я хочу, чтобы она умирала не спеша. Напомни мне никогда не выводить тебя из себя. Мирекс прижала палец к его губам. «Ты не сможешь меня рассердить. Так, пару раз по пустякам». Вместе с остальными пассажирами они пошли на выход. Челнок привез матросов с нескольких танкеров, что болтались сейчас на орбите над Тайферой. Многие возвращались из рейсов, в которых судьба свела их с пронырами, и могли думать только о масштабе и интенсивности взбучки, и о размере штрафов. Все склонялись к тому, что поборов не избежать, поскольку тайферианцы были склонны экономить на всем и на вся. Из толпы пятеро заговорщиков не выделялись. Да, местные жители сохраняли монополию на производство, но работников нанимали повсюду. Чужакам было запрещено соваться в определенные районы, но всем, похоже, было плевать на запреты. Многие считали тайферианцев самовлюбленными задаваками. Несколько раз проскальзывало словечко «импы», поэтому внепланетники предпочитали общество себе подобных. Еще на подлете Хорн выудил из вещмешка одолженный у механиков тяжелый монтажный пояс и повесил его на левое плечо. На левом бедре болтался массивный универсальный гаечный ключ. Левой же рукой Корон подхватил вещмешок, когда отправился к стойке таможни. Так что правой можно было отдать документы, постучать себя при случае в грудь или схватиться за лазерный меч. Чтобы замаскировать оружие, пришлось оскорбить его внешний вид. Хорн навертел на рукоять головку гаечного ключа. Одно короткое быстрое движение, и в руке у него будет действенное оружие. Эль Скол с сомнением покачала головой и заявила, что все это детские игры ситхов-джедаев, а лучше бластера все равно ничего нет. Корон ответил, что бластер и гаечный ключ друг на друга не похожи. Худощавый тайферианец с пренебрежением глянул с высоты своего роста на Хорна. У таможенника были светлые волосы, а манерой морщить нос он напомнил Брора Джаса. «На совете имя и род деятельности». Корну даже жарко стало. «Эмон Язли», — торопливо сказал он, чтобы прогнать наваждение. «Подожду, когда корабль загрузят топливом и продовольствием, и полечу дальше». Тайферианец ловко выхватил у него из пальцев идентификационную карточку и сунул в щель регистратора. «Корабельный механик?» «Да, сэр. Вы всегда носите с собой инструменты, когда спускаетесь на планету?» «Нет, сэр. То есть, да, сэр. Не всегда, сэр. Просто друг тут у меня. Вот и подумал, может, он подыщет мне место на другом корабле. Вот я и...» Светлые глаза таможенника превратились в две льдинки. «Вы не собираетесь остаться дольше разрешенного, чтобы открыть собственное дело?» «Вот еще. Не хватало только тут еще стриптизом заняться». В следующую секунду Корон все же продрался сквозь произношение и широко ухмыльнулся. «Нет, сэр, ни в коем случае, сэр. Разве что чуть-чуть подвинчу вам тут настроение». «Хорошо». Таможенник нажал какие-то кнопки, выудил карточку. «Годится на неделю. Тень дольше, пойдешь под суд». Хорн боялся встретиться с таможенником взглядом, поэтому скромно потупился. «Да, сэр, я понял, сэр. Вы очень добры, сэр». «Так, хорошо, идите. Следующий». Корон не заставил повторять дважды. Центральное здание космопорта, длинное, низкое, с закругленными углами и странными декоративными элементами, совершенно неуместными с человеческой точки зрения, явно было построено аборигенами. Хорн осмотрелся по сторонам. Поспешное знакомство с местными архитектурными достопримечательностями подтвердило, здания выглядели так, словно были сооружены вокруг деревьев. Непривычно, но Корону понравилось. Мирекс уже ждала его. В стороне Эль Скол лениво переругивалась с Сикстусом, а чуть дальше в кресле скучала Елла Виссири, наблюдая за проходившей толпой с характерным для путешественников со стажем отсутствием интереса. Посланец Ашерн должен был встретиться с ними именно здесь, но не похоже, чтобы кто-нибудь обратил на них внимание. Мимо тек народ, даже на взгляд бывшего оперативника совершенно одинаковый. Конечно, на тот случай, если связной не сумел бы прийти, существовали запасные варианты, но лично Хорн предпочел бы ими не пользоваться, потому что тогда пришлось бы заниматься именно тем, что он любил меньше всего на свете – ждать. События развиваться не спешили. Чтобы не сидеть на одном месте, да и природа вдруг напомнила о себе – Корон в сопровождении Мирекс убрел в ту сторону, где, судя по табличкам и указателям, располагалось вожделенное заведение. «Присмотришь за шмотками?» Мирекс кивнула и уселась в одно из пластиковых на редкость неудобных кресел. Вещмешок и пояс с инструментами заняли кресло по соседству, а Хорн почти налегке порысил к дверям туалета. Он уже предвкушал, как скоро мир придет в норму, как двери распахнулись, и Корн нос к носу столкнулся со штурмовиком в полном доспехе и лазерным карабином, висевшим, как и положено, на правом плече. В голову не ко времени влетела шальная мысль. Ну и как он это дело исполнял при всем параде-то? Корн сообразил, что пялится на солдата с неуместной непочтительностью, и повернулся к Мирекс. «Ты что-то сказала, детка?» Перепуганные глаза контрабандистки и отражение белого шлема в зеркальной поверхности у нее за спиной подтвердили худшие опасения. Попытка выглядеть непринужденно и неподозрительно провалилась с оглушительным треском. А в следующее мгновение на плечо легла тяжелая длань закона. Солдат без особых усилий выпрямил Корна и развернул его к себе. Хорн стал глазеть в черную узкую щель визора и скалить зубы в придурковатой ухмылке. «А чем могу помочь?» «Я тебя знаю», — заявил штурмовик без церемоний. «Документы». Для начала Корн вообразил, что его приняли за Антилоса. Это было даже приятно, несмотря на вполне вероятные последствия, но кроме низкого роста, темных волос и происхождения с одной планеты, общего у них не было ничего. Вторая догадка выглядела правдоподобнее. Штурмовик мог служить на Лусанкии и видеть там Корна, а может быть Хорн кого-то ему напомнил. Беспокойство активизировалось, когда документы были все-таки вручены солдату, и тот принялся придирчиво их изучать. «Думай». «Быстро думай, что делать. Много сил уходило на то, чтобы заставить себя дышать ровно. Не потей, не паникуй. Документы в порядке. Все будет нормально и даже хорошо». Штурмовик, кажется, был готов попробовать идентификационную карту на зуб, если бы устав позволял ему снимать шлем во время дежурства. «Вроде бы все в порядке», — неуверенно произнес он. «Но ты мне знаком, а я не знаю никакого Эамона». «Придется задержать тебя для проверки. Час от часу не легче». В голове было пусто, кроме какой-то джедайской байки про управление чужими мыслями или намерениями. Корн прикинулся деревенским простачком. «Мне не нужно идти с тобой», — уверенно заявил он. «Тебе не нужно идти со мной». Корн ухмыльнулся еще шире. «Эй, получается, честное слово, вот здорово. Я могу идти по своим делам». «Ты можешь идти по своим делам?» «А еще говорят, что штурмовики крайне неуклюжи из-за неудобной брони. Ничего подобного, врут. Конкретно этому штурмовику доспехи ничуть не помешали сгрести Хорна за воротник. У тебя что, мозги в вакуум высосало?» — рявкнул солдат, стряхивая Корна точно тряпичную куклу. «Сейчас я тебе покажу твои дела. У тебя сейчас только одно дело, и оно касается меня». Слышно было, как внутри его шлема зажужжал комлинг. «9-1-5, одного я задержал». Он опять встряхнул добычу и кивнул на Мирекс. «Она с тобой?» Корн опомнился. Извернулся, чтобы посмотреть на застывшую в кресле Террик. Стукнулся ногой о соседнее сиденье, на котором лежали его пожитки. А потом просто бросился головой вперед. Затрещала ткань. Воротник остался у штурмовика. А освобожденный Хорн перелетел через ряд кресел, по дороге прихватив гаечный ключ. Припав после кувырка на одно колено, Корн отважно глянул на штурмовика. Поправка. Смотрел он прямо в дуло лазерного карабина. «Гаечным ключом лучше всего завинчивать гайки», — заметил штурмовик и второй рукой взялся за карабин, чтобы было сподручнее целиться. «Но тебе уже все равно. Вставай и пошли. Или придется платить уборщику». Отпустив приличествующее случаю ругательство, Хорн ударил по полу головкой ключа. Та отлетела. Оставалось лишь нажать на кнопку. Серебристое лезвие рассекло карабин пополам. Обломки полетели в одну сторону, отрубленная кисть в другую, а Корн вскочил на ноги, замахиваясь для нового удара. Лазерный меч прошел через шлем, словно нож через головку сыра. Только пахло гораздо хуже, плавящимся металлопластом и горячей человеческой плотью. Штурмовик осыпался на пол, словно внутри его доспехов была пустота. И тут истошно завопила какая-то женщина. Хорн оглянулся. К ним уже бежали два штурмовика, которые до этого бездельничали возле стойки таможенного досмотра. А еще двое только что вошли в здание, но тут же присоединились к всеобщему переполоху. Они находились в опасной близости от Сикстуса и Эльскол, Поэтому Лора, недолго думая, выхватила из своей торбы ручной бластер и выстрелила в солдат. Один из них споткнулся на раненой ноге и упал на пол, зато внутри космопорта словно бомба взорвалась. Стреляли повсюду. Штурмовики наводнили галерею, лестницы и переходы. Корон нырнул в ненадежное укрытие за пластиковыми креслами. Мирекс уже сидела там и недовольно морщила нос. В руке контрабандистка держала дымящуюся половинку лазерного карабина. «Обязательно нужно было портить хорошую вещь», — злобно поинтересовалась благодарная за спасение девица. «Извини», — Корон вжал голову в колени. Он все ждал, что их поджарят перекрестным огнем до румяной корочки. Не рассчитал. Штурмовики сконцентрировали огонь на Сикстусе и Лоро, но стреляли не только они. Корон осмелился высунуть нос и увидел, что один из солдат упал, сраженный выстрелом, прилетевшим совсем с другой стороны, куда ни Эль Скол, ни ее спутник даже не поворачивались. Но как бы то ни было, противник превосходил их и числом, и огневой мощью. Надо было что-то делать. Корон притянул к себе Мирекс, со вкусом поцеловал и улыбнулся. «Сиди здесь. У меня возникла идея. С одним условием. Если тебя убьют, я, Агай, позволю твоему папаше устроить в честь моей смерти попойку с танцами и фейерверком? Да ни за что. Я надеюсь. Бежать на четвереньках, зажав в руке лазерный меч, занятие увлекательное. Но до туалета Хорн все же добрался. Правда, дверь пришлось открывать головой. Не слишком прицельные выстрелы прожгли дыры в полу и попортили кафель. Корон не мог слышать хохот, но почему-то представил, как противник обменивается мнениями о безмерной отваге повстанцев. Хорну пришло в голову, что публичный сортир космопорта – слишком позорное место для геройской гибели. Погибать немедленно расхотелось. Корон открыл дверь одной из кабинок, залез на стульчак, а оттуда перебрался на дюропластовую перегородку, воткнул меч в потолок и тремя быстрыми взмахами взрезал его. Треугольный кусок рухнул на пол, следом посыпалась пластиковая крошка и труха. Еще несколько надрезов, и можно залезть в туалетную комнату на втором этаже. Выбираясь из дыры в пустом сортире, Корн ощутил прилив невероятного, граничащего с невозможным спокойствия. Такое с ним уже случалось на Таласеа. Когда он выйдет отсюда, штурмовики, разумеется, его увидят. У него будет 5, может 6 секунд, чтобы разобраться с ними. «Промедлю, я труп», — вздохнул про себя Корн. Он переложил меч в другую руку, вытер мокрую ладонь о штанину. «Вообще-то я в любом случае труп, зато у ребят появится шанс». Первого штурмовика сразил удар в спину. Солдат качнулся вперед, наткнулся грудью на перила, его отбросило назад, но Корн уже проскочил мимо. Второму штурмовику он снес голову. Получилось эффектно, но глупо. Хорн понял, что совершил ошибку, но было уже слишком поздно. Да, конечно, отрубленная голова мячиком взлетела в воздух, и это зрелище несколько устрашило соратников ее бывшего владельца. Но руку с мечом при этом занесло чересчур далеко, поэтому, разворачиваясь к третьему солдату, Корн потратил лишнюю секунду. Хорн намеревался нанести удар сразу с двух рук. Предполагалось, что имперец будет разрублен от плеча до бедра. Штурмовик имел на этот счет иное мнение. Он увернулся. Корон, естественно, потерял равновесие, а в следующее мгновение ему под ребра врезался жесткий наплечник. Штурмовик чуть было не размазал Корона по стене. В груди что-то захрустело, с дыханием возникли проблемы. Имперец чуть отодвинулся и опять впечатал противника в стену. Оружие Хорн потерял, да и думать сейчас мог только о том, как бы ему сделать хотя бы один вдох. Из-под шлема раздался негромкий смешок. Затем зажужжал комлинг. «Отойди в сторону, 7-3. Сейчас я его пристрелю». Сейчас его перестанут вдавливать ферокрит, и другого шанса на спасение не предвидится. Как только солдат начал отодвигаться, Хорн оттолкнулся от стены и вместе с противником перевалился через ограждение. Наилучшим выходом было бы как-нибудь извернуться, чтобы потом приземлиться сверху. Мысль гениальная, только вот падение было коротким, расстояния просто не хватило, а штурмовик думал о том же самом, так что свое намерение Корн осуществил лишь наполовину. Посадку он совершил отнюдь не мягкую. Спиной он пришел на тело убитого с самым первым штурмовика, а вот ниже Задницей он так приложился об пол, что даже заорать как следует не сумел. А в следующую секунду закончил полет штурмовик, и в результате Корон стал изображать котлету между двумя бронированными булочками. А хуже всего было то, что прямо ему в лицо уткнулся бластер. Если что и удалось бы сейчас хорошо, так это закашляться. Поэтому Корон просто закрыл глаза и стал ждать, когда его убьют. Он слышал выстрел. Потом ему в грудь ударило так, что в глазах потемнело. Было больно, но как-то неправильно больно. Не так. Я труп. Вынес решение Хорн. Я просто обязан быть трупом. Из простого человеческого упрямства тут же захотелось выжить. Если сможешь, еще не все кончено. Хотя и с трудом, но веки приподнялись. Корон расхохотался бы, если бы сумел. Над ним стоял высокий светловолосый человек, и Корон отлично знал, кто это такой. «Я все-таки умер, потому что только мертвым дано видеть мертвых. Логики в этом заявлении было крайне мало, но в конце концов, разве мертвецам так уж нужна логика?»